Я бежал по городу в поисках Ками-самы. Многие авантюристы уже спешат в подземелье, отчего на улицах очень оживленно. Обычные горожане тоже в это время ставят свои ларьки и открывают лавки. Конные такси начинают возить людей по главным улицам города. Небо над Орарио чистое, лишь где-то на севере собираются серые тучки. «Наверное, в горах сегодня будет идти дождь», — подумалось мне, пока я медленно бежал, уклоняясь от людей на дороге. Я понятия не имею, куда Ками сама могла сбежать из дома, и бегать по городу кругами, пока я ее не найду, я не могу. Город слишком большой. Никак не могу перестать вспоминать ее лицо перед тем, как она сбежала. Слова Лили снова и снова проносятся в мыслях. Игнорируя боль в груди, я спрашиваю владельцев лавок и проходящих мимо прохожих, не видели ли они бегущую молодую богиню. «А, уж не Белл ли это?» «Это точно он! Эй, Белл! А бог Миах и бог Гермес?» Я случайно набрел на богов, когда проходил по западному району. Миах толкал тележку с зельями и другими целебными средствами на четырех колесах, а Гермес был с ним рядом в своей вечной шляпе с широкими полями и пером. Наверное, он ускользнул от Асфи, потому что ее рядом не видел. Обычно она следует за ним будто тень. У первого божества длинные волосы, синие, как океан, а у второго короткие, оранжевые, а их лица так красивы, что я бы не удивился, если бы узнал, что их высек из камня какой-нибудь скульптор. Я пожелал им доброго утра, но не мог не задуматься о том, что их странно видеть вместе. «Могу я спросить, что вы делаете в этом далеком переулке?» «Мне предложили стать частью какого-то темного дела. Этот человек хочет использовать имя моей семьи, чтобы заработать пару варису, а я пытаюсь найти способ ему в этом отказать». «Ну-ну, Миах, зачем ты такое говоришь? Никаких темных дел я не замышляю!» Миах говорил мрачно, но было заметно, что он едва сдерживает смешок. В его голосе не было серьезности. Гермес тоже посмеивался, так что, наверное, это все просто шутка. Я слышал, что семья Гермеса работает во всех областях. Будь то покорение подземелья, служба доставки или какие-нибудь торговые сделки, ее представители все оборачивают в доход. Наверное, он пришел спросить Миаха о каких-нибудь деловых вопросах. Улыбка сама собой появилась на моих губах, а потом я вспомнил, почему сам здесь оказался, поэтому я спросил у богов. «Гестия? Прости, Белл, я ее не видел. Я тоже. Прости, что не смог помочь». «Ничего. Спасибо, что выслушали. Мне нужно идти». Я вежливо извинился и склонил голову, и когда я уже было собрался развернуться и уйти... «Белл!» Мяг привлек мое внимание, посмотрев мне прямо в глаза. «Если ты не торопишься, я могу тебя выслушать». «А? Мы можем тебе что-нибудь посоветовать, Белл? Тебя же что-то беспокоит, не так ли?» Мяг улыбнулся, когда мои глаза распахнулись от удивления. В глазах Гермеса блестела улыбка. Они читают меня будто открытую книгу. Они увидели, что у меня на душе неспокойно. Наверное, я не слишком умею скрывать свои чувства. Боги посмотрели на меня, будто отцы, которые готовы присмотреть за ребенком. Несколько секунд я мешкал. В конце концов, я не стал рассказывать, что произошло в поместье, и перешел к волнующему меня вопросу сразу. Способны ли божества любить? Точнее, как они видят нас, смертных? «Бог Гермес, бог Мях, вы... боги влюбляются в людей? Точнее, становитесь ли вы больше, чем друзьями, больше, чем родителями, на всю жизнь людям?» Когда я заговорил, мои глаза скользили по камням мостовой под ногами. Краем глаза я увидел, как боги переглянулись. Их лица расплылись в улыбках, будто по этому вопросу они все поняли, а после этого они заговорили. «Такое, конечно, случается. Мы, на удивление, уязвимы к этому чувству, по правде говоря». «Согласен. Ты ведь помнишь Аполлона, Белл? И я сейчас не шучу. Для него любовь не имеет границ». Аполлон. Бог, с которым мы сражались на битве. Его еще часто называют Фобиусом. Однажды он даже предлагал жениться Гестии. Аполлон слишком любвеобильный бог. Как только дитя привлечет внимание Аполлона, он будет любить это дитя до самого конца. Ага, Мех прав. Этот парень будет дорожить всем, даже самой маленькой вещичкой. А когда один из его детей умирает, Аполлон заходит слишком далеко даже по нашим меркам. Эта фраза вызвала у меня удивление. Слишком далеко? Определенно. Рыдает дни напролёт целыми месяцами. Если дитя носил при себе какой-нибудь талисман, Аполлон будет носить его при себе. А если из того места, где дитя было похоронено, прорастет дерево, он будет относиться к этому месту как к священной земле. Что-то мне не кажется, что он так далеко. Я озвучил сомнение, но Гермес ответил со смешком. Заходит еще как. Впрочем, есть еще такие боги, как Такимика Адзучи. Он применяет на себя роль отца. Даже если смертная девушка полюбит его всем сердцем и будет ради него готова на край света отправиться, наверняка он будет держать ее на расстоянии. Он не из тех, кто способен по-настоящему осчастливить женщину. С Гефест все чуть сложнее. Для нее самое высшее счастье – это смотреть, как ее последователи растут в кузнечном мастерстве, что делает ее похожей на мастера-ремесленника, который наблюдает, как ученики становятся самостоятельными. Даже и не знаю, способна ли она сделать следующий шаг. Ее взаимодействие с детьми – это смесь божественной доброты и женских чувств. Мех привел в качестве другого примера Такимика Адзучи, а Гефест с улыбкой рассказал мне о Гефест. Они рассказали мне, какие виды принимает любовь богов, будь то неспособность оставить потомство, упрямое следование поведению родителя или наставление мастера-ремесленника. Порой одержимость, порой простое оказание знаков внимания, а иногда присмотр за детьми как родитель. У каждого из нас свой способ выразить любовь своим детям. Кто-то дорожит воспоминаниями о детишках вроде тебя целую вечность, кто-то наоборот пытается забыть сразу. А еще помимо всех прочих существуют богини красоты, которые гоняются за душами приглянувшихся им почивших детей даже после смерти, чтобы присвоить их себе. Бог Гермес прищурился, его взгляд остановился на мне. Наши способы любить могут казаться запутанными, но лучшего слова не подобрать. Особенно с моей точки зрения, Белл. Мяг мне улыбнулся, а мне оставалось с ним только не согласиться. Я бы так не сказал. Хоть я и не согласился, отрицать того, что он отчасти прав, я тоже не могу. «А что насчет вас, бог Мех? Бог Гермес?» Толпа вокруг стала шуметь гораздо сильнее, отчего мне сложно было расслышать ответы богов. Я взглянул на их лица и задал вопрос, как только толпа немного рассеялась. «Дай подумать. У нас с такими Кадзучи много общего. Мне нравится видеть, как мои дети находят себе партнеров, заводят семьи, поддерживать их как бог, пока они не перейдут на следующую ступень, потому что у меня есть к ним чувства». Сказал Миах, смотря в голубое небо. «Да ладно тебе, зачем так много об этом думать? Ты похож на Такими Кадзучи? Я просто держу поближе всех девочек, которые мне приглянулись. Разве так не лучше был? Горям мечта любого мужика!» Честно говоря, я не могу понять, всерьез ли говорит Гермес, потому что в его голове явно слышен смешок, и он мне подмигнул. «Ты вся повторяешь эту чушь?» Миах поднял бровь, прежде чем отвести взгляд от другого бога. Я слабо улыбнулся, потому что за согласием Гермес обратился именно ко мне. И в этот момент Мех заговорил со мной, на его губах появилась нежная улыбка. «Белл, наша любовь длится один миг. Время для нас ничего не значит. Для существующих столько времени, сколько существуем мы, влюблённость и поддержание любовной связи кончаются за один миг. Многие из нас влюбляются в детей с первого взгляда. Для нас любовь подобна вспышке». «А для вас, смертных, она длится всю вашу жизнь». Глаза округлились, когда Мех и Гермес одновременно подвели меня к заключению. «Они бессмертны, наше время для них очень ограничено. Можно сказать, что мы исчезаем для них за считанные секунды. Это одна из самых грустных мыслей, которые я когда-либо слышал, но почему они выглядят такими довольными?» «Не скажу, что ты должен, но...» «Пожалуйста, прими чувства, которые к тебе питает Бог». Мех прикрыл глаза. «Белл, у тебя ведь есть кто-то на примете, так? Я, ну, не нужно противиться или наоборот бегать по желанию бога кругами. Просто следуй своему сердцу, этого достаточно». Мое тело задрожало, а бог Мех протянул руку и хлоп. Он легонько похлопал меня по голове. «Просто верь, это все, что тебе нужно». Растрепав мне волосы, он продолжил говорить. «Наверняка многим богам будет достаточно и этого». А после он добавил еще кое-что. «И, пожалуйста, не убегай от любви божества. Я могу ее принять, могу не принять, но бояться ее я не должен». Его взгляд, тон его голоса, он будто видел все мои мысли насквозь. Мех чуть выше меня, когда я поднял взгляд и посмотрел ему в глаза, мои глаза задрожали. Но я так и не смог ничего сказать. И снова опустил голову. Мех не сделал ничего, что заставило бы меня ощутить вину, ни в чем меня не обвинил. Он просто стоял и легонько поглаживал меня по голове. Мой взгляд снова скользил по камням, пока в сердце бушевали эмоции. Гермес смотрел на нас с улыбкой. Они не стали задавать мне вопросов, и я с радостью принял эту их доброту. Мы втроём стояли в тишине.